Глава 10. Минестроны. Отлично! Просто отлично! Гарик потирал руки, глядя на монитор тимовского ноута. А вы говорили, Рязань так себе получилась. Прекрасно она получилась. Вы чего? Тимыч, ты гений. Я тебе говорил? Говорил, не поворачивая головы, ответил Тим. Гарь, это предварительные прикидки по монтажу. Тут еще работать и работать. Скинь несколько фрагментов Олегу. Гарик задумался. «Минуты по три сможешь?» «Смогу», — пожал плечами Тим. «Между прочим, кто-то вечеринку обещал». «Так вечеринка будет вечером, а сейчас как бы всего 11 утра», — справедливо заметил Гарик. «Мы просто напоминаем». Рэм вытащил из кофра Горыныча и аккуратно положил на кровать. «Сейчас, мой славный, сейчас, мой хороший, почищу тебе крылышки». «Движки продую». За дронами он ухаживал очень тщательно и отлично знал слабые места и капризы своей техники. Горыныч, конечно, во время последней работы наловил мух лопастями. Да и пыль он тоже почему-то собирал гораздо активнее, чем та же лисичка. Поэтому Рэм вытащил из кофра баллончик со сжатым воздухом, флакон с изопропиловым спиртом. И пару тряпочек из микрофибры. «Как же этот спирт противно пахнет!» – пробормотал Гарик. «Ну, извини, это тебе не манговый джин», – поддел Рэм, который великолепно помнил, что Гарик очень любит именно манговый джин. «Выезжаем завтра утром?» «Ага», – кивнул Гарик. «В Углич! Радуйтесь, о великие братья! Гарик уже все придумал, чтобы вам не напрягаться», – торжественно возвестил он. «Рай для грибников грибочек, ресторан «Волга-матушка» и музей русской водки. Как вам программа?» «Ого!» — с уважением произнес Тим. «Видимо, будем кидать монетку, да?» «Зачем?» — с подозрением спросил Гарик. «Чтобы у нас был кто-то, кто поведет машину после музея», — объяснил Тим. «Гарь, глянь вот этот фрагмент. По-моему, хорошо». «Тула?» «Да, точно, Тула». Гарик сел рядом с Тимом. «Шикарно! Давай теперь Рязань!» «Слушай, действительно же хорошо!» «Ага, это уже здесь! Жалко, что музыку нельзя заказать какую-то, не успеем!» «Ну и с этой тоже хорошо, да!» Музыку, разумеется, брали либо за небольшие деньги, либо в общих базах, либо роялти-фри. И сейчас Тим, у которого время было ограничено, остановился как раз на втором варианте. «Сделаю то, что вчера сняли!» «И все три фрагмента отправлю Олегу», – кивнул Тим. «Фрагменты из жабки пока придержу. В письме только закину мысль, что мы нашли что-то действительно оригинальное», – добавил он. «Гарик, сходи за едой, а?» – попросил он. «Потому что, сам понимаешь, мы либо бегаем есть, либо работаем». «Сейчас сгоняю», – кивнул Гарик. «Кому чего?» «Да чего себе, того и нам», – махнул тряпочкой, которую держал в руке Рэм. Хоть шавуху, хоть белого батон, без разницы. Горыныча доделать надо обязательно. Там же Волга, красоты какие, панорама. Как же без Горыныча-то? Всеми руками за, кивнул Гарик. Я пошел. Команда, видимо, решила сегодня поработать в гостинице. И за едой, точнее за завтраком, отправился Гарик. Ид похвалил себя, потому что примерно такое развитие событий он и предвидел. Они ведь не только снимают, им надо еще и монтировать. Нужно, видимо, обслуживать технику, которой немало. Значит, сегодня они во Владимире, а завтра утром поедут в Углич. Расстояние порядочное, под 300 километров. Размахнулся Гарик со своей идеей. Ох и размахнулся. Значит, приедут ближе к вечеру. И сперва будут заселяться в гостиницу, устраиваться. Получается, что завтра они снимут максимум ужин. Да и то есть на этот счет большие сомнения, потому что сегодня у компании намечается вечеринка. Ну, тут парней тоже можно понять. Они лучшие друзья, любят посидеть в компании. А Рэм с Тимом месяц пили только чай да кофе, потому что принимали препараты. «Кстати, надо будет с гением поговорить еще и про эти препараты», – решил Ид. «А то у гения вторая рука без синяков. Непорядок. Надо это будет подправить». Ид неспешно шел за Гариком и с интересом его разглядывал, потому что Гарик вызывал у него симпатию. И сейчас Ид старался понять, в чем причина этой самой симпатии. «Внешность? Конечно, в первую очередь именно она. Гарик располагал к себе и манерами, и речью, и открытостью, и доброжелательностью. Даже сейчас, в одиночестве, он шел не торопясь по улице и едва заметно улыбался. Скорее всего, каким-то своим мыслям, а может быть просто хорошей погоде. Волосы Гарик уложил не так, как обычно укладывал для съемок. Никакого задорного хохолка. Просто зачесал назад и, видимо, слегка пригладил гелем. Непослушные, надо сказать, черные, густые и не вьющиеся. Точно такие же, как у Ри. Но Ри носит длинные волосы, которые либо забирает в хвост, либо по торжественным случаям распускает. Этакий манерный пафос. А вот у Гарика пафоса и в помине нет. У него игра и только игра. Причем веселая и добрая. Глаза тоже тема. У Гарика действительно редкого оттенка сине-стальные глаза. И про это Ит и Скрипач прочли в сети в первый же день. Подписчики верно спорят о том, что таких глаз не бывает, и что Гарик носит цветные линзы. Нет, никаких линз. Глаза настоящие. У Ри, кстати, глаза поярче. Интересный момент. Рост чуть пониже Ри, пожалуй. Но все равно Гарик высокий. 1,90 м. Ну и полнота. Она тоже почему-то выглядит располагающей. Потому что бывает полнота неприятная, отталкивающая. А Гарику эта полнота даже идет, пожалуй. И, скорее всего, поклонниц у Гарика немало. Потому что эта полнота делает его этаким уютным плюшевым мишкой, рядом с которым тепло и спокойно. Ит поймал себя на мысли, что не видит в Гарике тех черт, которые так раздражали его в Ри практически всегда. Гарик не кичился превосходством. Гарик не старался казаться лучше, чем он есть. Гарик не выдвигал суперидей. Гарик просто жил в этом мире, делал свое дело и был счастлив. Почему я постоянно про это думаю? Ит нахмурился. И Скрипач тоже. Мы 100 раз уже повторили друг другу, что эти ребята счастливы. Вот сейчас, например. Казалось бы, что он делает? Просто идет покупать завтрак на вынос. Но он же, черт возьми, улыбается. Видели мы когда-нибудь Ри, который шел по улице и вот так улыбался? Никогда в жизни. А Гарик улыбается. И даже насвистывает. Ну надо же, Ри никогда не насвистывал. В возрасте Гарика он с умным видом затирал всем про техносовет, насупливал брови и бросался умными терминами. А тут, да, есть о чем подумать. Из размышлений Ита вывел запах, точнее тень запаха, того самого. Сориентировался он мгновенно. В ускоренном прошел несколько шагов и мертвой хваткой вцепился в локоть агента в хамелеоне, который явно направлялся к Гарику. И понять бы еще с какой целью. «Стоп!» – беззвучно произнес Ит. «Фели, вы опять?» «Не мешайте мне работать!» – так же тихо ответил тот. «И отпустите руку!» «Да сейчас!» – шепнул Ит. Ситуация вдруг показалась ему забавной. Второй раз за последние сутки приходится хватать кого-то за руку. «Оставьте парня в покое! У нас есть план!» «А вы вмешиваетесь!» – прошипел в ответ Фели. «Мы же договорились!» «О чем?» – спросил Ит. «Во время нашей беседы я обещал никого не убивать. Но про невмешательство речи не шло. Забыли? Вы сейчас собирались сделать что? Очередную гадость, чтобы напугать его? Не так ли?» «Так», – сдался Фели. «Физически я бы ему не навредил. Но день бы испортили!» Закончил за него Ит. «Повторяю, дайте им передохнуть. Всем троим». «Отпустите руку. Я сниму хамелеон», — попросил Фели. «Ит, я не убегаю. Это было бы нелепо. Дайте выключить защиту». «Все, все», — сказал. «Я никуда не побегу. И его не трону. В этот раз вы победили. Хорошо. Маразм какой-то». Ит вздохнул, выпустил невидимую руку. И через долю секунды Фели возник рядом с ним. На этот раз даже без личины. Невысокого роста серенький человек. Официально такой типаж очень любила. И подобных агентов Ит знал сотни. Во время работы сталкивался многократно. И сам Ит, и Скрипач были эксклюзивом. который на простые рутинные задания посылали исчезающе редко. Обычно им доставались дела весьма сложные, требующие особой подготовки и особого подхода. А вот Фели и ему подобные работали в ситуациях штатных или близких к штатным, там, где требовалась именно такая неприметность. Скорее всего, у этого самого Фели Грима неплохая выслуга, что не мудрено при втором-то классе. Есть семья, есть подтвержденная многократно лояльность. И поэтому становится особенно интересно, каким образом этот агент, про которых скрипач всегда говорил «модель мамина радость», попал сюда, на эту землю, в этот замес. И в каком качестве он сюда попал? Потому что работает он явно не на официальную, будь она неладна, службу. «Вот именно, маразм», — сердито сказал Фели. «Отойдем? А что еще остается?» — пожал плечами Ид. Скрипач, разумеется, разговор уже услышал и перехватил Гарика, временно оставив ребят в номере одних. «Ничего, в номер закинута система, идет наблюдение. И если что, за 30 секунд можно успеть, а то и быстрее. Фели, что вы собирались сделать?» «Не знаю», — пожал плечами тот. «Экспромт. Что угодно, лишь бы вызвать эмоциональный отклик. То есть вы бы его напугали», — покивал Ид. «Снова. Пусть они сегодня отдохнут, а?» — попросил Ид. «Завтра они ваши, хорошо. Но сегодня дайте им день, чтобы хотя бы выдохнуть немного и закончить часть монтажа». «Ладно», — сдался Фели. «Уговорил». «Ага, мы перешли на «ты», — понял Ид. «Ну что ж, так еще проще. Что там слышно про темпоралку?» — спросил Ид. «Сегодня? Завтра. Черт, поймал». Фили усмехнулся. «Мы думали, вам еще не сообщили». «Сообщили!» — Ид удивился. «Ты в своем уме? У Торка там флот». «Насколько мне известно, Торк вам не очень любит что-то сообщать», — заметил Фели. «Конечно, не любит», — согласился Ид. «Но у нас есть свои методы получения информации». Фили засмеялся, тихо, едва слышно. «Не знаю, что вы с ним сделали вчера, но судя по тому, как он ведет себя сегодня, вы были очень убедительны», — сказал он. «О, да», — Ид улыбнулся. «Пришлось. Фели, завтра они выезжают в Углич. У меня будет просьба. Не калечить ни их троих, ни Углич. Город жалко. Это возможно?» Фели искоса глянул на Ида и снова усмехнулся. «Мы постараемся», — сказал он. «Не вмешивайтесь, пожалуйста. И окоротите Торка, чтобы он тоже не вмешивался». «Да он и не сумеет», — успокоил Ид. «Сомневаюсь». Фели вдруг посерьезнел. «Я наслышан о нем. Собственно, о нем все наслышаны, как вы понимаете. Мне, если честно, кажется более чем странным, что у вас вообще есть какие-то методы воздействия на него. Ведь он, по сути, живой бог, который ходит среди смертных и для многих сделал хорошее, но...» «Вот что!» Ид тоже перестал улыбаться. «Фели, у меня есть множество вопросов к вашей группе, но прекрасно понимаю, что задавать их нельзя. Это опасно. В первую очередь для тебя. Поэтому делать этого я не стану. Спрошу лишь об одном. Вы осознаете, что вы ввязались в смертельно опасную игру и что вы для официальной, по сути дела, уже потеряны? Ведь вы находитесь сейчас в прямой конфронтации с этим самым живым богом и с его созданиями, на которых у него есть какие-то планы. Просто осознаете или нет?» «Да», — одними губами ответил Фели. «Да, Ид, осознаю. Ид, группа тоже. И да, я действительно не могу ответить на эти вопросы. И не смогу. Но так нужно. В этот момент так нужно, наверное. А теперь мне пора идти. Всего хорошего». Он перешел в ускоренный и скрылся за углом ближайшего дома. Ид тяжело вздохнул и пошел следом за ушедшим вперед Гариком, предварительно скинув скрипачу сообщение, чтобы тот возвращался. Вопросов становилось все больше. «Роскошь на грани разорения», — пробормотал Тим. «Гарь, это где ты такую красоту раздобыл?» «Купил», — пожал плечами Гарик. Нравится?» «Не знаю», — покачал головой Тим. «Так где купил-то?» «Тут нашлось что-то типа блошиного рынка. И там бабуля продавала эту хреновину», — объяснил Гарик. «Я не удержался». «А что это такое?» — с интересом спросил Рэм, подходя поближе и разглядывая предмет, который Гарик водрузил на стол рядом с ноутбуком. «А на что это похоже?» — вопросом ответил Гарик. «Это похоже на деревянное ведро с ручкой», — пожал плечами Рэм. «Или на ступ у бабы-яги. Только метлы не хватает». «Сам ты баба-яга», — обиделся Гарик. «Это самая настоящая старинная мороженница. Вот сюда, в это ведерко, наливается смесь. В простенок между большим и маленьким ведерками засыпается колотый лед и соль. А потом надо вращать ручку и...» «Долго вращать?» — с опаской спросил Тим. «Не знаю. Подозреваю, что час, может, полтора». Гарик задумался. «В общем, будем пробовать делать мороженое по старинному рецепту. Только давайте в Москве, дома», — попросил Рэм. «Сейчас нам немного не до этого. А зачем соль?» «Для скорейшего охлаждения», — пояснил Гарик. «Да ну вас! Классная штука! Разыграем потом народу?» — спросил Рэм. «Гарь, мы же договорились тогда еще». «Не привязываться к вещам», — кивнул Гарик. «Конечно, разыграем. Не себе же оставлять». Про «не привязываться к вещам» это было со времени детских домов, причем у всех троих. Еще во время знакомства, когда они трое лежали в больнице, Гарик как-то проговорился, что для него перестали быть важными вещи, и братья сказали тогда, что у них точно такое же ощущение. Они сами давно про это уже думали. Вещи приходили порой сложно, порой легко, а потом уходили. Всегда уходили, потому что, например, полюбившиеся игрушки из группы нельзя было забрать при переезде в приемную семью. Так и выработалось у этой тройки своеобразное отношение что к одежде, что к технике, что ко всяким мелочам. Одежду они покупали дорогую, статусную, какое-то время носили, а потом так же легко, как покупали, отдавали либо знакомым, либо пожилому домработнику, который стал им, если не другом, то приятелем. «Хороший дядька», — говорил про него Гарик, «доброжелательный и совершенно неболтливый. Что он там делает потом с их старыми куртками или свитерами, все равно. Поблагодарит вежливо, сложит в пакетик и унесет. И нет проблем. Конечно, были у каждого какие-то подзадержавшиеся вещи. Например, старая кожанка у Рэма. Но подзадержалась она не из-за любви, а из-за того, что в куртке Рэму было удобно возиться со своим снаряжением во время съемок на природе. «Давайте тогда перекусим, поработаем, потом смотаемся в город. Купим всякого и разного и отдохнем», — предложил Гарик. «Кому я больше нужен? Давай ко мне», — приказал Тим. «Два глаза хорошо, а четыре лучше. На самом деле еще лучше шесть. Но Рэмыч увяз в дронах». Следующие 3 часа, наскоро перекусив, они добросовестно трудились. И в результате все 3 дрона оказались вычищены, заряжены и полностью готовы к работе. А Тим с Гариком сделали предварительный монтаж по Туле. Причем Гарик предложил 2 варианта хронометража и, соответственно, 2 версии. Для нулевого канала и расширенную, для подписчиков. Конечно, работать над фильмом предстояло еще очень и очень много, но даже то, что уже имелось на данный момент, порадовало. И еще как! Гарь, помнишь, кто-то из старых режиссеров сказал, как снимали, веселились, проявили, прослезились, спросил Рэм. Кажется, в этот раз не так. Если честно, боялся, что будет не очень. После Рязани появились, понимаешь ли, у меня некоторые сомнения. «Отлично получилось, точно тебе говорю», – заверил Гарик. «Не, в этот раз мы молодцы, ребята. Вот только на монтаже, может, действительно не стоит на мне акцентировать. Тимыч, посчитаешь потом, сколько чего у нас получается?» «Обязательно», – кивнул Тим. «Говорили же, акцент сместим. Рубашка, кстати, просто суперской идеей была. На удивление, она тебе очень идет. Давай в ней первую часть доснимем, а потом тоже среди народа разыграем». «Передерутся», — предположил Гарик. «Тим, как с погодой будет, так и посмотрим, в ней или нет. А то холодает уже. Это на солнышке хорошо в рубашке. А по холоду будет не очень. «Ладно», — сдался Тим. «Ну чего, заказываем что-то этакое или сперва сходим прикупить это самое?» «Пошли за этим самым», — решил Рэм. «А еду можно и в ресторане при гостинице взять». Ри все еще дулся и злился, поэтому его отпустили гулять по городу, а сами заняли наблюдательный пост у гостиницы, потому что Ит, разумеется, словам Фейли не доверял. Да, тот обещал ничего не делать, но одно дело обещать, а другое, в общем, понятно. Лучше перебдеть, чем недобдеть. «Довольно скромно они взяли, кстати», — с интересом заметил скрипач. «Один джин и две бутылки вина. Если честно, я подумал, что они планируют оторваться по полной программе, а не вот так. Кажется, братья и впрямь пьют мало», — ответил Ит. «Тим взял белое сухое, Рэм красное, тоже сухое. Джин, как я понял, предназначается Гарику. Бутылка маленькая, кстати, 375». И, кажется, Гарик не собирается пить ее целиком. «Ага», — кивнул скрипач. «Ну, Гарик-то все же пьющий. Он на съемках себе не отказывает. И при этом понимает, что это не полезно», — возразил Ит. «С учетом того, сколько они снимают, другой бы кто давно спился, наверное. А он старается как-то контролировать такие моменты». Ит и скрипач сидели сейчас на лавочке в небольшом сквере, неподалеку от гостиницы. Прослушку перекидывали время от времени друг к другу и параллельно посматривали по сторонам, отслеживая, не появятся ли конкуренты. На всякий случай еще днем скрипач гостиницу прошел от и до. Поставил с десяток маяков, сигналок, чтобы быть в курсе, если кто-то попробует пройти через крышу или соседнее здание. Но пока что все это было тихо. Видимо, Фейли действительно решил сдержать данное Иту слово. «Слушай, может, мы зря его так прижали?» – спросил скрипач, имея в виду, конечно, Ри. «Спать теперь придется по очереди». «Не зря», – покачал головой Ит. «Если честно, я хотел раскачать его еще сильнее, вывести из себя». «Зачем?» – удивился скрипач. «Ты же видишь, он опасен. Вот именно поэтому. Между прочим, один козырь из рукава он уже выронил, прокололся на лучевике», — напомнил Ит. — «Если дожать, может, еще что-то появится?» «Он таскает защиту», — скрипач задумался. «Полную биологичку, универсалку и легкую броню. Кстати, броню он нацепил после того, что увидел в ванной. До этого ходил без нее. И в посылках у него исключительно средства личной безопасности. Ты заметил?» «Ну а то!» — Ит вздохнул. «А еще я заметил, что он, несмотря на защиту, испугался того, что видел. И девицу в зеркале, и тварь, которую мы ловили. Неведомое, понимаешь? Он не знает, что это. И его это неведомое серьезно напугало». «Всемогутор хренов!» – покивал скрипач. «Что бы такое придумать, чтобы его действительно дожать, а? Каждый Буратино сам себе злобный враг!» Ит усмехнулся. «Не будем мы ничего придумывать. Что-то подсказывает, что он отлично справится сам». Вкусы братьев Гарик знал превосходно. И выбор Тима и Рэма его не удивил. Тим, конечно, взял сухого белого вина, дорогого, итальянского. Он любил именно белые вина. И обязательно под хороший сыр. Рэм купил сухое красное, причем российское. Эту фирму он вычислил года 3 назад. Во время отпуска съездил на завод, там проводились экскурсии. И увиденное ему понравилось настолько, что Рэм стал поклонником бренда «Тавро». Досконально разобрался в сортах и покупал теперь исключительно «Тавро». Сегодня он взял к своей бутылке кураги и фиников. С этим выбором Гарик был не очень согласен. Но тут, как говорится, о вкусах не спорят. Сам же Гарик, разумеется, купил джин, причем к его радости в местном магазине отыскалась бутылочка ленивца, мангового, самого его любимого. И плевать, что маленькая, не напиваться же он собрался, это исключительно для удовольствия. А баночка консервированного манго к этой бутылочке, которая тоже нашлась в том же магазине, привела Гарика в отличное расположение духа уже окончательно. Расположились с комфортом, убрали технику по местам, освободили стол, разложили на столе закуски, поставили красивые бутылки, полюбовались натюрмортом и приступили. «Половина первого этапа сделана. Идем по графику», — говорил Гарик. «Причем сделана эта половина отлично, хочу заметить». «Вторую бы половину также сделать», — сказал Тим. «Дальше у нас, если правильно все помню, Углич, потом Торжок. И последняя Вязьма, верно?» «Верно», — кивнул Гарик. «Вообще, ребята, это тема». «Чего тема?» — не понял Рэм. «Да путешествие», — объяснил Гарик. «Ну, обалденная же тема. Мы много ездили до этого, но, как бы правильно сказать, месседж был иной, понимаете?» «Понимаем», — ответил Рэм. «Это ты верно заметил, Солнце. Кажется, нас заставили посмотреть на эти города другими глазами». «Верно», — тут же согласился Гарик. «Раньше мы искали что? То же, что и все. Рейтинговые места, лучший сервис. А то мы их сейчас не ищем», — заметил Тим, наливая себе вина. «Ищем», — согласился Гарик. «Жабку вон нашли вообще без рейтинга. Зато Феликс. Давайте и в следующих городах тоже как-то поищем. Что-то этакое. Вы как?» «Мы исключительно за», — улыбнулся Рэм. «У меня какое-то новое ощущение появилось», — признался он. «Как будто Новый год. Предвкушение какое-то. Гарь, Тим, слушайте, я сейчас идею выдам. А вы, пожалуйста, сразу тапками не кидайтесь. Попробуйте понять, о чем я». «Давай», — кивнул Тим, — «выкладывай. Сейчас мы ищем рестораны, кафе, что-то в большей степени туристическое», — осторожно начал Рэм. «А вторым этапом я бы хотел предложить полностью сместить акцент, сделать более сложный маршрут и поискать, ну, самородков. Гарь, помнишь, мы ехали в Питер по старой дороге и наткнулись на ту кафушку с совершенно гениальным мангальщиком?» — спросил он. Гарик кивнул. «Вот что-то в этом роде. Берем места, куда вообще никто никогда не ездил. Глубинку, нехоженные тропы. И делаем вторую часть фильмов уже о ней. Но что-то такое с элементом тайны, мистики, волшебства, не знаю». Он замялся. «Так, чтобы было действительно интересно. Не экстрим, нет, но что-то действительно необычное. Не как у всех». «Что-то в этом есть, безусловно», — протянул Гарик. «Сможешь накидать маршрут хотя бы примерно?» «Да мы с ним вместе накидаем», — тут же встрял Тим. «Я понял, о чем он. Совсем в крепоту залезать, конечно, не стоит, но вот элементы загадочности – это будет зачетно. Поселок Приворот в Псковской области, помните? Мы в Туле еще про это говорили. Одно название чего стоит. К тому же в таких местах должны быть всякие предания, легенды, сказки, причем свои. И на этом тоже можно сыграть. Гарь, ты говорил про экзотику? Вот экзотику нам и надо. Свою экзотику. Глубинную и потаенную. И смотрибельную, конечно. Про ТЗ от нулевого понятно. Но можно сделать еще круче. Может, название?» Рэм задумался. «Приворот помню, как же. Он вроде в плане есть. Но вообще существует много всяких мест с более чем оригинальными названиями. Во, гляди». Он поставил свой стакан с вином на стол и протянул Гарику планшет. «Деревня Менюша, например. Это недалеко от Великого Новгорода». «О!» – Гарик хлопнул себя ладонью по коленке. «А вот это идея. Приезжаем, например, в тот же Новгород, да? И там находим местных, желательно из подписчиков, которые нам могут что-то интересное рассказать и нас направить». «Отлично!» – обрадовался Рэм. «Сейчас кинем пару постов, предложений будет, думаю, дофига». Только в закрытый раздел!» Тут же спохватился Гарик. «Не для всех, для своих. У нас этих своих 1300, напомнил Тим. «Нам и своих за глаза хватит. Про что пишем? Легенды, места, необычное, ну и где там поесть, да?» «Ага. Мы порвем этот проект, ребята». Гарик победно улыбнулся. «Мы сделаем так, как никто другой не сделает. Вот за это и выпьем», — резюмировал Тим. Налили, чокнулись и принялись обсуждать дальнейшую стратегию. И никто из тройки не обратил внимания, что ручка старинной мороженницы, которую Гарик переставил на подоконник за тонкую занавеску, немного, совсем немного повернулась, еле слышно скрипнув, и снова замерла. Так, Ид тяжело вздохнул. Они собираются гонять нас по городам и весям. Рыжий, нужна другая машина. К ним двоим подошел Фели, на этот раз в личине женщины средних лет, и сел на край лавочки. «Какая другая машина?» – спросил он. «Здравствуйте, скрипач. Меня зовут...» «Привет, конкурент. Я в курсе», – кивнул тот в ответ. «И можно тоже на «ты». Не люблю я эти выканье. После первого этапа они собрались заняться экстримом в каких-то дальних поселениях. Будут искать экзотику», – объяснил он. Скрывать услышанный разговор не было смысла. «На Рейне мы там встрянем наглухо. Дороги в таких местах не очень. Вы, кстати, тоже встрянете», – заметил он. «Так что машину тоже лучше бы сменить». «Спасибо», – кивнул Фели. «Пожалуй, так и поступим. Как бы им закинуть мысль, что сперва лучше проехать север, а как наступит совсем уже холода, лучше переместиться южнее. Попробуй взять на внушение того же Тима», – пожал плечами скрипач. «Или Гарика. Кого поймаешь?» «Слушай, конкурент, классная же идея», – вдруг сообразил он. «Давай так. Сперва погоняем их по северу, а потом загоним, например, куда-нибудь в Краснодарский край. Или лучше в Крым. Сумеешь сделать?» Фели пожал плечами. «Не факт», – признал он. «Ты же понимаешь, что инициатива должна исходить от них?» «Ну, это да», – тут же сбавил обороты скрипач. «Но ты хотя бы намекни». «Я попробую», – кивнул Фели. «Кстати, с коллегами познакомить нас не хочешь?» – спросил Ид. «Или они пока морально не готовы?» «Пока не надо», – покачал головой Фели. «Они...» «Нет, не надо. Может быть, позже. У вас проблемы», – сказал Ид. «Ведь так?» Фели медленно кивнул. «Без подробностей», – сказал он глухо. «Но пока точно не надо». «Ладно», – сдался Ид. «Потом, значит, потом». Скрипач вдруг поднял руку, призывая к молчанию, нахмурился, на лице его появилось сосредоточенное выражение. «Готовность», — сказал он, — «там что-то не то». Первым сообразил, что происходит что-то неладно, Рэм, который сидел ближе всех к окну, и потому уловил слабое движение за шторой. Он с удивлением повернулся и уставился на эту самую штору. В этот момент она едва заметно качнулась. Словно на подоконнике за ней сидела, например, кошка, и эта кошка задела ткань хвостом. Рэм поставил пустой стакан на стол, потер глаза и с опаской тронул штору указательным пальцем. «Нет, ничего, пусто. Рэмыч, чего ты там делаешь?» – удивленно спросил Гарик. «Не знаю», – покачал головой Рэм. «Показалось, наверное». «Чего показалось?» – не понял Тим. «Штора шевельнулась», — ответил Рэм. «Или сквозняк, или больше тебе не наливать», — заметил Гарик. «Я даже треть бутылки не выпил, а вино слабое совсем», — возразил тот в ответ. «Ребят, клянусь, она шевелилась». «Точно сквозняк», — повторил Гарик. «Где-нибудь на этаже, небось, дверь открыта на балкон». «Наверное», — Рэм нахмурился. «Во, смотрите, опять». На сквозняк это было мало похоже. По шторе, со стороны окна, словно бы кто-то провел рукой. «Упс!» – Гарик встал. «Рэмыч, правда, ни хрена это не сквозняк. На подоконнике что-то явственно брякнуло, потом звякнуло. Мороженница!» – сказал Гарик, отступая на шаг. «Я туда поставил мороженницу». Он не договорил, потому что штора снова дернулась уже вполне явственно. Рэм вскочил, Тим тоже. Гарик попятился. «Что за чертовщина?» – пробормотал он. «Что это такое?» Рэм сделал шаг вперед, отдернул штору, и они увидели, что мороженница стоит, балансируя, на самом краю подоконника, и что ее ручка проворачивается, сама по себе, постепенно ускоряясь. «Иди сюда!» – шепнул Тим. Рэм подошел к нему, встал рядом. «А как она сама? Не понимаю», – пробормотал Гарик. «Что это такое?» Мороженница сдвинулась на самый край подоконника. По идее, она должна была бы уже упасть, но не упала. Ручка прокручивалась, позвякивала внутри металлическое ведерко. «Полтергейст», — шепнул Тим. «Офигеть!» Мороженница теперь практически уже висела в воздухе, едва касаясь подоконника краем внешнего ведерка. Ручка крутилась все быстрее и быстрее. «Сейчас взлетит», — сообразил Гарик. «Давайте лучше отсюда вы...» Он не договорил, потому что именно в этот момент мороженница оторвалась от подоконника и взмыла в воздух. Бегать Фели умел, как выяснилось, весьма неплохо. Почти так же, как Ит и Скрипач. Потому что финишировали они практически одновременно. Причем Ит успел открыть дверь в номер до того, как Скрипач примерился ее высадить, опередив того на какую-то долю секунды. Картина, которую они застали, шла вразрез с любыми представлениями о нормальности, потому что ничего логичного или нормального в ней не было. Гарик сидел на полу в одном углу номера, закрывая руками голову. Братья забились в другой угол. А причина их более чем странного поведения летала сейчас по номеру на хорошей скорости. Точнее, даже не летала, а металась от одного угла к другому, пытаясь атаковать сидящих. Скрипач сориентировался первым, подхватил с вешалки чью-то куртку и весьма удачно накинул на предмет. Одновременно с этим Ит и Фели рванули вперед, сшибли предмет, пока даже не удалось разглядеть какой, и попытались прижать к полу. Однако просто так предмет не сдался. Он трещал, звенел, стараясь вырваться из-под куртки. Скрипач бросился помогать. Втроем они придавили предмет к полу уже окончательно. И в ту же секунду все кончилось. Вообще. Ит приподнял изорванную куртку. Перед ним лежала старинная мороженница, которую Гарик притащил с блошиного рынка этим утром. Совершенно безобидная. Абсолютно неподвижная вещица, которой, конечно, не положено летать, да еще и нападать на кого бы то ни было. «Что случилось?» — дрожащим голосом спросил Гарик, с опаской отводя от лица руки. «Что тут произошло? Затри память!» — приказал скрипач. «Ит, давай приберем тут немного». Они в четыре руки поставили обратно на стол упавшие тарелки, по счастью, пустые. Ит подхватил с пола изодранную куртку. Лучше выкинуть, чем дать этим троим лишний повод для ненужных размышлений. Фели в полминуты прошел всех троих, взяв на воздействие. Потом Ит махнул рукой. «Уходим». Они вышли из номера, притворив за собой дверь. Прошли по коридору, и только после поворота, ведущего к лестнице, Ит сказал: «А вот теперь, Фели, мы тебя просто так не отпустим. Придется объяснить, что это за тварь такая. В этот раз мы успели, но что будет потом? Или тот факт, что она кого-то покалечит, не мешает планам вашей группы?» «Мешает», — признался Фели. «Ладно, я попробую. Проблема в том, что я сам толком ничего не знаю. У меня тоже только одни догадки. Хотя бы догадки», — попросил скрипач. «Это будет уже лучше, чем ничего».